«А я слыхал, это под Пуцком было», — вмешался маленький рыцарь. «Король все же вырвался и убежал», — добавил Скшетузский. «Истинно так». «Мне кое-что на сей счет известно», — сказал, сощурив здоровое свое око Заглоба. «Я тогда как раз у пана Конецпольского, родителя нашего Харунжева, служил. Знаем, знаем. Скромность не дозволяет этому рыцарю назвать свое имя. Вот оно в безвестности и осталось. Хотя, надо вам сказать, Густав Адольф был великий воитель. Конецпольскому мало чем уступал, но с Бурляем в поединке тяжелей пришлось. Уж вы мне поверьте». «Что ж, выходит, это ты, сударь, одолел Густава Адольфа?» — спросил Володыевский. «Я когда-нибудь тебе похвалялся? Скажи честно, пан Михал». «Ладно уж, пускай случай сей остается в забвении. Мне и нынче есть чем похвастаться. Чего вспоминать былое?» «Страшно после этого пойла бурчит в брюхе. Чем больше сыра, тем сильнее. Винная похлебка куда лучше. Слава богу, впрочем, хоть это есть, вскоре и того, возможно, не будет. Ксенц Жабковский говорил, припасов у нас кот наплакал, а ему каково с его-то пузом истая сороковедерная бочка. По неволе забеспокоишься. Но хорош, однако, наш бернардинец. Нравится мне чертовски. Кто-кто, а уж он скорее солдат, чем служитель Божий. Не приведи Господь, съездит по роже, хоть сейчас беги за гробом. — Да, — воскликнул маленький рыцарь, — я вам еще не рассказывал, как отличился нынче ночью ксенц Яскульский. Захотелось ему поглядеть на битву из бастиона, что справа от замка. Знаете, огромная эта башня. А надо вам сказать, что ксенц отменно из штуцера стреляет. Сидит, значит, он там с Жабковским и говорит, «В казаков стрелять не стану, как-никак христиане, хоть и в грехах погрязли, но в татар говорит, нет, не могу удержаться, и давай палить». За всю битву десятка три уложил, как будто. «Кабы все духовенство такое было», — вздохнул Заглоба. «А то наш Муховецкий только руки к небесам воздевает да плачет, что столько проливается христианской крови». «Это ты, сударь, напрасно», — серьезно заметил Скшетузский. «Ксенц Муховецкий — святой души человек, и лучшее тому доказательство, что хоть он других двоих не старше, они пред добродетелью его благоговеют». «А я в праведности его немало не сомневаюсь», — ответил Заглоба. «Напротив, думается мне, он и самого хана в истинную веру обратить горазд. Ой, любезные судари, гневается, надо полагать, его величество хан всемогущий. Вши на нем, небось, раскашлялись с перепугу. Ежели до переговоров дело дойдет, поеду, пожалуй, и я с комиссарами вместе. Мы ведь давние с ним знакомцы, в былые времена он премного ко мне благоволил, может, припомнит». «На переговоры, верно, Яницкого пошлют. Он по-ихнему, как по-польски умеет», — сказал Скшетузский. «И я не хуже, а уж с мурзами и вовсе за панибрата. Они дочерей своих в Крыму за меня отдать хотели, желая иметь достойное продолжение рода. Только я в ту пору был молод и с невинностью своей не заключал сделок, как милый приятель наш, пан Подбипятка из Мышекишек, посему и напроказил у них там немало». «Слухать гадко», — молвил пан Лангинус, потупив очи. «А ваша милость, как грач ученый, одно и то ж толдычит. Недаром, говорят, Литва-ботва еще человечьей речи толком не обучилась». Дальнейшее продолжение беседы прервано было шумом, донесшимся из-за стен шатра, и рыцари вышли поглядеть, что происходит. Множество солдат столпилось на валу, озирая окрестность, которая за минувшую ночь сильно переменилась и продолжала меняться на глазах. Казаки, вернувшись с последнего штурма, тоже не теряли времени даром. Они насыпали шансы, затащили на них орудия, такие долгоствольные и мощные, каких не было в польском стане, начали копать поперечные извилистые траншеи и опроши, Издалека, казалось, поле усеялось тысячью огромных кротовин. Вся пологая равнина ими была покрыта. Повсюду среди зелени чернела свежевскопанная земля, и везде полно было работающего люда. На первых валах уже и красные шапки казаков мелькали. Князь стоял на валу со старостой Красноставским и паном Пшиемским. Чуть пониже Каштелян Бельский в зрительную трубу наблюдал за работами казаков и говорил коронному подчашему: «Неприятель начинает регулярную осаду. Думаю, придется нам отказаться от окопной обороны и перейти в замок». Услышав эти слова, князь Иеремия сказал, наклонясь сверху к Каштеляну: «Упаси нас Бог от такой ошибки. Это все равно, что по своей воле в капкан забраться. Здесь нам победить или умереть». «И я того же мнения. Хоть бы и понадобилось, что ни день по одному бурляю кончать», — вмешался в разговор Заглоба. «От имени всего воинства протестую против суждения ясновельможного пана Каштеляна». «Это не тебе, сударь, решать», — сказал князь. «Молчи», — шепнул, дернув шляхтича за рукав, Володаевский. «Мы их в этих земляных укрытиях как кротов передавим», — продолжал Заглоба. «А я прошу у вашей светлости дозволения пойти на вылазку первым. Они меня неплохо уже знают. Пусть узнают получше». «На вылазку?» — переспросил князь и бровь насупил. «Погоди-ка. Ночи с вечера темные бывают». И обратился к старости Красноставскому, пану Пшиемскому и региментариям: «Извольте на совет, любезные господа». И спустился с вала, а за ним последовали все военачальники. «О, Господи, что ты делаешь, сударь?» — выговаривал меж тем Заглобе Володаевский. «Как так можно? Или ты службы и порядка не знаешь, что мешаешься в разговоры старших? Сколь не великодушен князь, но в военное время с ним шутки плохи». «Пустое», — отвечал Заглоба. «Пан Конецпольский старший суров был как лев, но советом моим всегда следовал неуклонно. Пусть меня нынче же волки сожрут, если кто скажет, что не моим лишь подсказкам благодаря он двукратно разбил Густава Адольфа. С кем, а с высокими особами я говорить умею. Хоть бы и сейчас. Заметил, как князь был поражен, когда я ему насчет вылазки подкинул мыслишку? А ну, как Господь нам пошлет Викторию, чья это будет заслуга? Твоя, может?» В эту минуту к ним подошел Зацвелиховский. «Каковы, а? Роют. Роют, как свиньи», — сказал он, указывая на поле. «По мне, лучше бы вправду там свиньи были», — ответил Заглоба. «Колбаса бы хоть дешево обошлась, а то ихнюю падаль и псы жрать не станут. Нынче солдаты в расположении пана Фирлия уже колодцы копают. В восточном пруду от трупов воды не видно. К утру желчные пузыри полопались, все сволочи всплыли. Упаси бог в пятницу рыбки поесть. Она теперь кормится мясом». «Что верно, то верно», — подтвердил Зацвелиховский. «Я старый солдат, а столько мертвечины давно не видел, разве что под Хатином, когда янычары приступом хотели взять наш лагерь. Увидишь еще больше, уж поверь мне. Полагаю, нынче вечером, а то и раньше, надобно ждать штурма». «А я говорю, до завтра нас оставят в покое». Но едва Заглоба кончил свои слова, над шанцами встали белые столбы дыма, и ядра с гулом понеслись к окопам. «Вот тебе», — сказал Зацвелиховский. «Ба, да они в ратной науке ни черта не смыслят», — ответил Заглоба. Прав оказался все же старик Зацвелиховский. Хмельницкий приступил к регулярной осаде. Перерезал все дороги, закрыл все выходы, подступы к пастбищам, понастроил опроши и шансов, повел к лагерю хитрые подкопы, но штурмов не прекратил. Он решил взять осажденных измором, дергать их и держать в страхе, не давая сомкнуть глазу и всячески изнуряя, покуда оружие само не выпадет из усталых рук. Вечером он снова ударил на позицию Вишневецкого. Но, как и накануне, успеха не добился, да и казаки с меньшую уже шли охотой. На следующий день обстрел не прекращался ни на минуту. Траншеи подведены были уже так близко, что и ружейные пули достигали валов. Земляные прикрытия курились с утра до вечера, точно маленькие вулканы. Не настоящее сражение то было, а беспрерывная перестрелка. Осажденные время от времени выскакивали из окопов, и тогда в ход пускались сабли, цепы, косы и пики. Но не успевали положить одних, прикрытия тотчас наново заполнялись. За день у солдат не было ни минуты передышки, а когда, наконец, дождались вожделенного захода солнца, начался новый яростный приступ, а вылазке нечего было и думать.